доверие, с каким поляк открылся ему, сначала удивило его, потом стало пугать. Этот человек заговорил, потому что отчаянно одинок или потому что он мной манипулирует? Никогда еще тихий преподаватель с берегов Луары не сталкивался с подобной ситуацией. Он отправился по следам 13-го апостола, а в результате сам оказался в центре конфликта интересов, которые ему явно не по силам. Отец Бричинский сказал, что хочет ему помочь. Но что он может? Ватикан огромен. Его разнообразные музеи и библиотеки имеют еще и филиалы, в которых также ждут своего часа тысячи ценных предметов. Где-то там может статься прячется и ящик из-под коньяка «Наполеон», содержащий разрозненные рукописи ессеев, и маленький листок папируса, обвязанный льняной тесьмой. Описание, услышанное от Льва Барионы, четко, как надпись на камне, отпечаталось в памяти отца Нила. А вдруг ящик был опустошен, а его содержимое рассовано торопливым сотрудником куда ни попадя? Поработав часа три, отец Нил стащил перчатки. «Не спрашивай пока ни о чем. Мне надо еще раз поговорить с отцом Бричинским». Лиланд молча кивнул, подбодрил отца Нила улыбкой и вновь склонился над средневековой рукописью, которую изучал. С бьющимся сердцем француз постучался в дверь библиотекаря. Отец Бричинский выглядел так, будто его трепала лихорадка. Глаза за стеклами очков были обведены темными кругами. Он молча знаком предложил Нилу сесть. «Отец мой, я всю ночь молился, чтобы Господь просветил меня, и я принял решение. Я сделаю для вас то, что сделал для отца Андрея. Но знайте, что этим я нарушу самые священные предписания, которые получил, когда принимал этот пост. Вы заверили меня, что не причините вреда папе, а, напротив, собираетесь передать ему то, что найдете, иначе я никогда бы на это не пошел. Вы можете дать мне клятву перед Богом, что ваши намерения именно таковы?» «Я всего лишь монах, отец Бричинский, но я всегда стремился быть им до конца. Если то, что я открыл, представляет опасность для церкви, от меня об этом узнает только папа». «Хорошо, я вам верю так же, как верил отцу Андрею. Ведать сокровищами, собранными здесь, лишь одна из моих обязанностей, единственно явная для всех, но наименее значительная. У этого книгохранилища есть помещение, которого вы не найдете ни на одном плане этих зданий, упоминание о котором не встретите нигде, поскольку официально его не существует. Так пожелал святой Пий V в 1570 году, когда достраивали базилику святого Петра». «Секретные архивы Ватикана?» Отец Бричинский улыбнулся. «Секретные архивы абсолютно официальны. Они находятся у нас над головами, двумя этажами выше. Их содержимое доступно исследователям в соответствии с установленными гласными правилами. Нет, то помещение известно лишь немногим лицам. А коль скоро его не существует, у него и названия нет. Это, если угодно, секретный фонд Ватикана. У большинства государств на планете имеется нечто подобное. Там нет штатного библиотекаря, ибо, повторяю, самого фонда не существует, и его содержимое не имеет ни каталогов, ни шифра. Это спецхран вроде библиотечного ада, где погруженные в забвение дремлют документы щекотливого свойства, которых не должен узнать мир. Я один отвечаю за них перед Святейшим Отцом. На протяжении веков туда по распоряжению очередного папы или кардинала-префекта духовной консистории попадало множество самых разнородных вещей. Когда кто-нибудь решает отправить документ в секретный фонд, он уже оттуда не возвращается, даже после смерти принявшего такое решение. Он никогда не будет классифицирован, и о нем никто не вспомнит. Отец Бричинский, почему вы рассказываете мне о существовании этих секретных фондов? Потому что это одно из двух мест в Ватикане, где может находиться то, что вы разыскиваете. Второе — это те секретные архивы, где хранятся документы, доступ к которым открывается по истечении 50 лет после описываемого в них события. Не считая случаев, когда секретность сохраняется и далее, но это, как правило, сопровождается официальной мотивировкой –